2.06. Он всегда боялся этого момента, а теперь, когда пережил его, понял, что бояться было нечего. В мире плоти его тело старело и слабело, а здесь, в амнионической среде, он стал всесильным и всемогущим. В модулируемых боях между машинами Принцепс Кавалерио сражался и убивал, подобно ожившему стальному божеству. Его противники неизменно погибали, скитариев давили массивные опоры его машины. Разбойники в ходе яростной схватки разлетались на части, и даже владыки войны не могли устоять перед убийственными залпами огня его орудий. Мир плоти для Кавалерио закончился, теперь его царством стал мир металла. Потоки информации постоянно кружили вокруг него и впитывались скрытыми под кожей рецепторами, наполняя его сенсориум таким количеством данных, какое могло бы вызвать перегрузку у менее аугментированного существа, чем он. И после каждой победы вокруг, словно косяки мерцающих рыбок, вспыхивали проблески света, несущие новую информацию. Кавалерио теперь нельзя было даже сравнить с тем смертным, который еще недавно хромал по поверхности Марса. Тогда он был человеком, а теперь превратился в шедевр механикум. Его бледное тело парило в насыщенной питательными веществами желеобразной жидкости, и с окружающим миром его связывало бесчисленное множество кабелей. Каждый день после заключения в контейнер его подключали к новым устройствам, внедряли новые аугметические приспособления, и каждый день он получал новые ощущения. Только сейчас он понял, каким несовершенным было существо, обреченное довольствоваться пятью основными чувствами. Толстый негнущийся кабель пронзил его спину между позвонками, тогда как более тонкие провода были подключены глазным яблоком. Из нижней части черепа спускался целый пучок проводов, которые, как он знал, будут подключены к мультисвязи, как только он снова станет управлять машиной. Обе руки до самого локтя были закрыты металлом, а обе ступни ампутировали, заменив их осязательными кожухами. Превращение было не лишено сложностей и неудач, но его ассистентка Агата, остававшаяся рядом на всех стадиях тяжелого пути, успокаивала его, уговаривала и одобряла при каждой заминке. Несмотря на враждебное отношение к самой идее помощи, Кавалерио быстро понял, как необходима она для того, кто заключен в амниотическом резервуаре. Мучительная и неутихающая боль от потери Викторикс Магна все еще преследовала его в ночных кошмарах, и он понимал, что это продлится до конца его дней. Ни один принцип не в силах пережить гибель машины без жесточайшей психической травмы. Но его агрессивная уверенность крепла с каждым учебным боем. Вскоре он научился быстрее и эффективнее управлять машиной и понял, что стал лучшим воином, чем был в прежней жизни. Очередная симуляция боя закончилась, ярость битвы улеглась, и возбуждение от подключения исчезло из его сознания после резкого укола сожаления. Этот момент не вызывал физических страданий, как после разрыва контакта с машиной, но был очень похож на него, и в дальнем уголке сознания уже зарождалось желание вернуться. «И как я раньше обходился без всего этого», — выдохнул он плавную последовательность бинарного кода. Но видения битвы уже рассеивались, как изгнанные призраки, и зрение стало реагировать на окружающий мир. Кавалерио больше не воспринимал реальность при помощи глаз, как ранее. Но сенсориум, встроенный в его контейнер, обеспечивал великолепную зоркость. Еще до того, как сфокусировалось зрение, он отметил биометрические показатели двух людей, стоящих в комнате неподалеку от контейнера. Он видел невысокую и более округлую фигуру Агаты, ощущал ее биометрику и плотность полей несложной аугметики. Над головой женщины мерцала ноосфера с двумя светящимися гейзерами, принимающей информации. Вторым в помещении был Принцепс Шарак. «Мой Принцепс!» — окликнула его Агата, удивленная неожиданным высказыванием. «Вам что-нибудь нужно?» «Гм, нет, Агата, я просто размышлял вслух». «Поздравляю с новым успешным боем, Инди!» — заговорил Шарак. «Спасибо, Кел», — ответил Кавалерио. «Ты видел, как я подбил второго владыку войны?» Шарак улыбнулся, и в его лице Кавалерио прочел искреннее восхищение. «Видел мой Принцепс, мастерски?» «Знаю», — без тени хвастовства сказал Кавалерио. «Я действую быстрее и в большем согласии с машиной, чем когда-либо прежде. Я только мысленно воспроизвожу приказ, и Титан мгновенно реагирует. Информация поступает в мозг прямо из мультисвязи, а это увеличивает быстродействие в среднем на 9,7%. А в бою между машинами это может стать вопросом жизни и смерти». «Рад это слышать», — сказал Шарак. «Значит, ты отлично приспосабливаешься к новым условиям». «Да, Кел, да. Мои дни заполнены до отказа. Я сражаюсь в имитированных боях, хотя теперь за ними наблюдает только Агата. В перерывах между боями и операциями заходит Принцепс Касим, чтобы послушать о моих успехах. и порой мы обмениваемся байками о славной истории нашего легио». «А резервуар?» – спросил Ширак. «Ты не скучаешь по плоти?» Кавалерия ответил не сразу. «Поначалу было трудно», – признался он наконец. «Долгое время я думал, что сойду с ума, но Агата ни одному принципсу помогла приспособиться к новой жизни. А по прошествии некоторого времени я начал понимать, что это и есть мое истинное предназначение». «Предназначение?» «Да, Кел. Не знаю, почему я все эти годы противился погружению. Я подключен к мультисвязи, и она стала гораздо ближе, чем прежде. Когда я командовал Victorix Magna, я ощущал, что чувствует машина, но как будто со стороны. Теперь я и есть машина. Этот метод не должен быть пристанищем для стареющих или раненых принципсов. Так надо командовать всеми большими машинами. Боюсь, тебе будет нелегко убедить в этом некоторых консерваторов. Все было бы иначе, зная не то, что узнал я», — сказал Кавалерио. «Не пора ли закончить пустую болтовню и перейти к истинной причине твоего визита?» Ширак кивнул, обогнул резервуар, поглядывая на него с благоговейным восхищением. Но по участившемуся сердечному ритму и резким выбросам альфа-волн Кавалерио понял, что его друг испытывает смущение. «Кел, все в порядке», — сказал он. «Ты не должен чувствовать себя виноватым. Ты сделал то, что должен был сделать, и разочаровал бы меня, если бы поступил иначе». Ширак остановился, опустился на колени рядом с резервуаром и положил руку на теплое стекло. Перед ним плавал Индий Кавалерио, его тело слабо мерцало, словно светлый мрамор, но лицо почти полностью скрывалось за сложными устройствами, обеспечивающими связь с жизненно необходимыми системами. Двух людей разделяло всего 10 дюймов закаленного стекла и целая пропасть измененной аугметикой анатомии. «Я не испытываю чувства вины», — сказал Ширак. «Я знаю, что поступил правильно. В тот момент ты не мог командовать Легио, и сейчас, несмотря на колоссальный прогресс, я считаю, что ты до сих пор к этому не готов». «Тогда что привело тебя сюда?» «Мне нужна твоя помощь, повелитель бурь», — ответил Ширак, — «и твой опыт. Боюсь, я сделан из другого теста, чем ты. Ты всегда был прирожденным лидером, а во мне этого нет». «Говори», — подтолкнул его Кавалерио. «Пусть я теперь и не старший принципс, я все еще остаюсь твоим другом». Слова, призванные подбодрить Ширака, казалось, ранили его. Он поднял голову и взглянул на Агату. «Может, мы могли бы поговорить наедине, мой принципс? Агата – моя помощница, и все, что ты хочешь мне сказать, может быть сказано при ней». «Хорошо, повелитель бурь», – согласился Ширак. «Ты не мог не заметить, что до сих пор не подключен ни к одной из внешних сетей. Медики решили, что излишняя информация может замедлить твое восстановление». «И я, оглядываясь назад, могу только поблагодарить их за это решение», — сказал Кавалерио. «Ну, расскажи, что творится за стенами нашей крепости. Мортис уже получили взыскание за нарушение наших границ». Ширак покачал головой. «Нет, мой лорд», — сказал он, — «не получили. Принципсы канцелята были поставлены в известность о случившемся. Однако ни генерал-фабрикатор, ни принципс Камул не ответили на запросы. Проигнорировали раскол между легионами, и обращение канцелятов — это безумие». «Весь Марс готов погрузиться в пучину безумия, мой принципс», — добавил Ширак. «Что ты хочешь этим сказать?» Ширак и Агата переглянулись. Ситуация на Марсе обострилась почти до состояния настоящей гражданской войны. На механикум едва ли не ежедневно обрушиваются все новые и новые несчастья, и к нам со всех сторон поступают просьбы о поддержке при помощи титанов. «Просьбы от кого?» «Я получил послание от 17 кузнец, и во всех содержатся просьбы о вооруженном вмешательстве. С твоего позволения, мой принципс, я хотел бы загрузить в твой резервуар последние сводки о текущей ситуации на Марсе». «Конечно», — согласился Кавалерио, — «сделай это немедленно». Ширак больше ничего не сказал и даже не пошевелился, но Кавалерио ощутил поток информации, хлынувший в интеллектуальный раствор резервуара через ноосферическую связь своего друга с марсианскими системами связи. «Кровь амнисии!» – прошептал Кавалерио, как только сведения стали поступать в его мозг через информационную мембрану. В одно мгновение он узнал об ужасах потери целомудрия, вызванных скраб-кодом, и о веренице катастроф, поразивших машины, и о растущей волне насилия, прокатившейся по всей поверхности Марса. Он увидел кровопролитные схватки между кузницами из-за возродившихся феодальных расприй. Увидел территориальные войны, жестокие приступы мстительности и яростные набеги на соседей ради захвата чужих знаний. По всему Марсу зарокотали боевые барабаны, возбуждая агрессию в сердцах его обитателей и привлекая маячивший на горизонте призрак гражданской войны. Он с ужасом осознал, что раса Механикум, как бы сильно она ни выделялась из человечества, подвержена тем же самым порокам. Атака Скрабкода началась как раз в тот момент, когда Мортис нарушили линию бури. Я думаю, нас затронули его первые порывы», — сказал Ширак. «Его поток был еще неплотным и разрозненным, да и усовершенствования, проведенные адептом Зеттой, спасли нас от тяжелых последствий. А вот Легио Фортидус и Легио Агравидас больше нет. Их реакторы взорвались от перегрузки и разрушили обе крепости, а заодно и большую часть горы Эриб». Кавалерио не стал комментировать это известие. Но ему было очень тяжело сознавать, что два союзных Легио постигла столь печальная участь. Он стал более внимательно перебирать полученную информацию, отмечая противоречивые сообщения, приказы, запросы, петиции, угрозы и переговоры, которыми обменивались кузницы. В древнем культе амнисии уже наметился раскол, и с обеих сторон начали образовываться хрупкие союзы и фракции. Потоки бинарного кода носились по планете. Кто-то требовал расторжения союза между Марсом и Террой, кто-то наоборот советовал усилить связи с оплотом человечества. Что еще хуже, нечто подобное происходило и за пределами их мира. Словно странствующие в космосе корабли и видения астропатов разносили страшную заразу, поражая контингенты механикум, сопровождающих флотилии по всей галактике. «А что это за разговоры о Хорусе Луперкале?» – спросил Кавалерио снова и снова, прочитывая имя первого примарха в бинарном коде. «Какое отношение ко всему этому имеет воитель?» «Мы не можем сказать точно, мой принципс», – сказал Шарак. «Та фракция, что агитирует за разрыв с Террой, похоже, избрала воителя своим избавителем от Императора. Трудно определить точнее, поскольку их коды сильно искажены, и мы улавливаем только громкие выкрики, где упоминается его имя. А эти сведения уже достигли Терры? Межпланетная вокс-связь неустойчива, но адепту Максималу, похоже, удалось на какое-то время установить контакт с Советом Терры. И что они думают по этому поводу? Мне кажется, они, как и мы, пребывают в полной растерянности, мой принципс», — ответил Шарак и глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. «В системе Истван произошла какая-то катастрофа, имеющая отношение к Астартес, но точных данных у нас нет». «А как насчет Марса?» – настаивал Кавалерио. «Что они говорят о Марсе?» «Механикум приказано подавить волнение, иначе за них это сделают легионы», –